Я впечатлился, судорожно раздавил сигарету о нагрудник, а левая рука уже шарила в бедренном транспортном контейнере. Пакет. Печать долой. Простая бумага с сенсорным окошком. Так, подышать на нее. Сейчас проявится текст приказа. Код 1471. И все. Как-то неромантично, сухо. В Военфлоте любят краткость, но это явно перебор. Номер программы автопилота и никаких. Ладно. Пальцы выстучили циферки на пульте. Парсер пискнул, репетуя прием, а я немедленно принялся разворачивать карту. Куда это нам маршрут нарезали? Когда красный пунктир прокладки с одной загогулиной на север уткнулся в цель, мне поплохело. Я даже сглотнул, не веря глазам. Но Кривулина не желала пропадать. Она указывала, как форштевень хороновой ладьи, прямиком в Кирсасп центральный. Неприступную крепость Кирсасп со всеми ее 8 башнями ПКО и долбанной тучей гарнизонных флугеров. Дюрантель, верный велению автопилота, уже вез меня к взлетке. Мама, роди меня обратно. Ни Ардвахишт, ни Кирсасп-Север, центральный, сразу центральный, с неподавленной обороной. Мы шли над пустыней. Мы — 298 истребителей. Краса и могущество москитных сил. Заслуженные испытанные Горынычи, южноамериканские ягуары и новейшие европейские истребители-бомбардировщики «Аквилон», которые я раньше видел только на картинках, дюрандали в эллипсоидах защитного поля, два полка Хагена в тылу грозят чудовищными ракетами «Доннершлаг». Это именно они, я хорошо рассмотрел немцев на стоянке. Каждая сигара чуть меньше противокорабельной мурены, подвешена на внешний пилон. Во внутрикрыльевой отсек не влезает по габаритам, даже в Хагены. Каждая стоит 1,5 миллиона терра, потому что начинить ее можно буквально чем угодно. От блока лидера, способного вести на цель 100 ракет, до кассеты с десятком легких шершней или моноблочного бронебойного пенетратора. На дюрантелях в перегруз по шакалу под брюхом. 4 блока оводов и фантом, не считая баков с фуллереном и ловушек. Горынычи не столь грузоподъемны, шакалов на них нет, только ракеты борт-борт. Вывод прост, мы подготовлены к затяжному воздушному бою. Шакалы про запас не в счет, а вот такого размера арсенал оводов вопит о скорой драке стая против стаи. Значит, все-таки прикрытие. Но где наши подопечные? Где сотня торпедоносцев монолитной, сплоченной для ракетно-бомбового удара колонне? Высота 100 метров, скорость дозвуковая, но все равно наши стаи флугеров поднимают натуральную песчаную бурю за кормой. Позади на эшелоне 20 тысяч четверка «Асмодеев» с персональным эскортом. Для наведения всей нашей армады хватило бы и одного. Перестраховывается с запасом. Тактическая панорама высветила метки десятка, да, целого десятка «Андромед-Е», которые спустились с орбиты и вычерчивают восьмерки перед нами поближе к крепости Кирсасп, в каких-то 20 километрах. По опорным орбитам к ним стягиваются фрегаты, прикрывать стало быть от неминуемого удара ракет ПКО. А его-то все нет. Клоны затаились, выжидают. Андромеды замкнули очередную восьмерку и рванули обратно в космос. Об их недавнем присутствии напоминают лишь беспилотные модули, мелкие метки, парящие в воздухе на разных эшелонах. Когда дистанция до зоны штурма сократилась до 200 километров, грянул первый аккорд. Все небо по фронту иссекли молнии. Тысячи жирных огненных змей, извивающихся, ветвящихся, ракочущих сплошной стеной помех в радиодиапазоне. Они не гасли долгих 60 секунд, пока, наконец, не иссякли, разлившись исполинской стеной сплошного, невероятно яркого северного сияния. Сияние! Маскировочная сверхионизация воздуха. Теперь мы недоступны для всех видов оптического и радарного наблюдения. Второй Гуакар, здесь Берник. Есть сияние. Занимаем эшелон 2000. Судя по всему, к нам спускаются клиенты. «Твою-то мать, через черную дыру! Квант мне вгрызла и 2 гигаджоуля! Мужики, вы гляньте!» И был второй аккорд. Сияние впечатляло, затмив даже наотарские воспоминания. Маскировочная завеса вокруг Кирсаспа была выше, краше и больше. Но сияние не могло извергнуть поток торжествующего мата из глотки Берника, все видавшего в этой жизни. Я глянул на панораму. Я бы ущипнул себя за ногу, если бы только мог сквозь броню скафандра. Потряс головой, а вдруг какая-то особая засветка отзабрала на сетчатке. Но когда я понял, что это они, я не выдержал. Я влупил по пульту кулаком и заорал: «Линкоры! Линкоры! Линкоры!» Потом понеслась в эфир такая нецензурщина, что и вспомнить-то стыдно. Но это были и впрямь они, линейные корабли ВКС российской директории, в строю фронта, как на параде, из орбитальной выси в атмосферу, словно заурядные флугеры. В точку встречи спускались линкоры. 4 стальных утеса, окутанные снопами пламени, отражавшимися в матовой броне. Я был рядом, так близко, что смог прочитать буквы на борту. И они сложились в название моего родного города — Севастополь. Сталинград, Петропавловск, Севастополь и Ленинград. Новейшие дредноуты, 10 пушек по 800 мм на каждом. Так вот кто сегодня наносит главный удар. Не сотня торпедоносцев, всего 4, но линкора. В атмосфере, на прямой наводке, в упор. Душа затрепетала в восторге от локтевого ощущения небывалой скалодробительной мощи. В такт победной вибрации весь эфир затопила музыка. Тихо, почти вкрадчиво вступили струнные. Скрипки и виолончели сплели захватывающий узор. И тогда грянула бронзотруб. Это был полет валькирий, древний гимн москитного флота. Музыка, выворачивающая наизнанку. Музыка, от которой пальцы сжимаются на рукоятях, а зубы выкрашивают эмаль. Взгляд на индикатор. Полет валькирии гремел, разливался и рокотал везде, по всем каналам, начиная и заканчивая общим. Пусть чертовы пихлеваны с заатарами слышат, кто идет. «Мужики!» — рычал Берник. «По выходу из сияния огонь. Сперва шакалы по предустановленным целям, потом прикрываем линкоры». Да какие проблемы? Вот она метка для моего шакала. Мы таранили сверкающую прозрачную стену сияния. На секунду пропала видимость, а божественные валькирии накрылись треском помех. Защитное поле Дюрандаля отозвалось волной синеватого света, и мы вынырнули. Передо мной раскинулся Кирсасп. 4 пирамиды по углам флугерного космодрома. В стороне еще 4. Это поле звездолетов. Все остальные здания терялись в тени исполинов, смертельно опасных исполинов. Но и мы здесь не просто так. А как вам это? Строй Дюрандалей расцвел молниями. Устремился к цели и мой шакал. Сотня ракет ударила в бока пирамид, не нанеся никакого видимого урона. А потом забрало поляризовалось, потому что в бой вступил главный калибр. Дредноуты вырвались из-за сияния, поднимая волны ионизации могучими силовыми щитами. Из-под бронированных бивней носовых обтекателей полыхнуло. К врагу рванулись ракеты П-2100 «Хром», 16 ракет. На ходу линкоры развернулись, образовав правильную келеваторную колонну. Строй пушек ударили как одна. Первая порция силомитовой смерти накрыла ближайшую башню ПКО. Километровая громадина потонула в огненных смерчах. 10 секунд на перезарядку, и вновь 40 снарядов. И еще раз, и еще. Наверное, у клонских наблюдателей глаза вылезли на лоб от такого зрелища. 4 линкора висят в атмосфере и гвоздят главным калибром. Впрочем, удивляться долго им не пришлось. Артиллерийские динозавры перенесли огонь на 2-ю башню, потом на 3-ю и так далее. С низких орбит им подыгрывали орудия орбитальной группировки. 12 линкоров и 21 артиллерийский монитор сыпали свои снаряды на главные форты крепости Кирсасп, а ракеты 40 фрегатов атаковали точечные цели, радары и ПУ ПКО. Враг ответил массовыми пусками ракет «Рури» и «Аждад». Их встретили мы, истребители, и сотни зенитных лазерных пушек линкоров. Тяжелые «Аждады» взрывались на выходе из шахт, не успевая набрать высоту, сыпались обломками на головы защитников. Работа зональной и объектовой ПКО противника была расстроена, а тут еще из сияния вырвались штурмовики и торпедоносцы. Над Кирсаспом бушевал огненный шторм. Такого салюта я не видел ни до, ни после. Клонские орудия извергали вулканы плазмы, сились пробить щиты дредноутов. И не безуспешно. У Ленинграда и Петропавловска в итоге лопнули от перегрузки многие эмиттеры защитного поля. Броня линкоров по левому борту украсилась исполинскими подпалинами. Один знакомый звездолетчик позднее уверил меня, что еще 5 минут дуэли, и оба гиганта рухнули бы вниз на барханы. Но судьба не дала клонским комендорам прожить и 100 секунд. Лазеры и твердотельные орудия сплетали паутину сверкающих трасс. Однако огневые точки гибли одна за другой под безжалостным 9-м валом главного калибра. И гремел в эфире аккомпанемент полета «Валькирии». В воздухе над Кирсаспом разлилось желтоватое марево. Наши икс-крейсера материализовались неожиданно, как выстрел из-под пальто в упор. Крейсера-ракетоносцы избавились от боевой нагрузки. Авианесущие крейсеры выпустили 150 орланов, новейших истребителей-бомбардировщиков. Орланы сразу показали класс, атакуя исключительно башни с плазменными орудиями и пусковые шахты ракет «Аждад». Каждой цели досталось по 3-5 бронебойно-бетонобойных управляемых бомб КАП-1000Б «Лом». Ну, лом он и в Африке лом. Что еще сказать? Рихард Вагнер в далеком 19 веке расстарался всего на 5 с небольшим минут. Но и этого хватило. Когда затихли последние звуки, затихли и башни ПКО. 5 минут, и гордость Конкордии, самые неприступные крепости великорасы, стоят молчаливые, изорванные, мертвые. Комбинированный удар всего арсенала ВКС от истребителей-бомбардировщиков до линкоров оказался не по зубам разрекламированной крепости Кирсасп, а над космодромным полем уже показались десантные икс-крейсера, подыгрывающие свои РСЗО. Но главное, внутри у них был десант. 4 вымпела, 4 полка. Мы кружили вокруг подопечного Севастополя, а я невольно восхищался замыслом главкома адмирала Пантелеева. Зачем штурмовать Ардвахишты, Кирсасп-Север? Зачем вся эта утомительная канитель и неизбежные потери? Зачем? Если сразу взять крепость Кирсасп, капитуляция остальных гарнизонов станет чисто техническим вопросом. И ведь мы ее взяли. Сияние скрыло направление основного удара. А заодно и главный сюрприз — эскадру линкоров, которые атаковали в атмосфере. Впервые в истории подавляющее могущество главного калибра, помноженное на неожиданность, заткнуло тяжелые огневые средства ПКО. Следом пришли торпедоносцы, а за ними икс-крейсера. Концентрация десятков тысяч управляемых боеприпасов и тысячи боевых флугеров на ничтожном пятачке 40 километров поперечнике. 5 минут работы при идеальном целераспределении. Главком спланировал и сделал то, что все эксперты в голос постановили нереализуемой без применения термоядерных боеприпасов задачи. Сделал за 5 минут и безо всякой неконвенциональщины. Браво! Клоны даже не успели поднять с Кирсаспа флугеры. И теперь уже не поднимут, потому что взлетки распаханы кассетными бомбами, а штурмовики утюжат летные поля, выжигая любую активность. Мысленно я Пантелееву аплодировал. Правда, оставались еще гарнизонные истребители Ардвахишта и Кирсаспа-Север, причем совершенно не обслужены. И уж, конечно, они собрались в последнюю, хотя и совершенно безнадежную контратаку. Так и есть, в динамиках Берник. Парни, сделали красоту. Сейчас линкоры уходят в космос, а оттуда, наоборот, очень много кто приходит. Вижу на своем тактике 7 авианосцев, кучу десантных транспортов, мониторы «Измаил» и «Пинск». Эти, как их, большие ганцы, тип «Нейстрия», 5 штук. На Кирсаспе вяло трепыхаются расчеты ПЗРК и еще каких-то рогаток, но гостей прикрывает толпа Горынычей и Малаги-канонерки, так что это нас не касается.